You on? Yeah. Welcome. Yeah, она. Как настроение, дорогая моя? Не слышу. Как настроение? Обычное. Кошек накормила? Кого? Кошечек. Накормила. Чем ты кормишь кошечек? Чем Бог послал, тем и накормила. Ну, мясом каким-то или чем? Да, мясо. У меня кот жил, когда мясо любил есть. А? Наш кот любил раньше мясо есть. Мясо ест? Ну да, он ел мясо очень, любил сырое мясо. Угу. Говядину варен, это, сырую прям. Во-во. Кусочками. Но он умер, кот-то. А? Кот-то умер. Чей? Мой. Когда? Ну, еще в прошлом году. А, я думала, жив. А какой кот? Ты думаешь, кто я? Я же из другого... Я думала, он у вас жив. Я же не из 218. А из какой? А из текстильщиков и Кузьминчик. Откуда? Из Кузьминок, метро Кузьминки. Там у меня нет знакомых. Ну, у тебя нет, но тебя знает вся страна. Чего ты, я отплясывал в голом виде, что ли, на мостовой? Материшься виртуозно? Да сейчас все матерятся, послушай. Нет, ты... Как следует. Ты как артистка материшься, как Нина Усатова какая-нибудь. Как это можно материться, как артистки? Обыкновенная мать. Нет, ты прям так виртуозно, ебёная мать, паскуда, вот это нам очень нравится, Валя. Нравится? Нравится. Так произносите почаще. Что произносить-то? Эти слова, раз они вам нравятся. Нет, из твоих уст они прекрасны, эти слова. Тебе нехуй делать, а мне дела надо делать. Какие дела-то?